Глава 79. Заботы воссоединившихся. Когда отчаянный голос Куки разразился в окружающей тишине, Хаджими решил сделать вид, что ничего не услышал, и зашагал к Ши, которая сейчас ухаживала за бессознательным Милдом. Полагая, что больше нет причин защищать героев, я и также последовал за Хаджими. «Ах, сестрица!» Раздался позади выкрик Судзу, чей разум словно захватил похотливый старик. «Шия, как он?» «Мы чуть не опоздали. Он бы не выжил, если бы мы пришли хоть немного позже. Я воспользовалась святой водой, как ты и просил, но... Действительно ли стоило так поступать?» «Хм, у меня долг перед этим человеком. К тому же последствия его смерти могут оставить глубокий след. Во многих смыслах. Особенно много проблем это доставит, если тренировку героев возьмет на себя кто-нибудь подозрительный. Ну и судя по их нынешнему состоянию, все указывает на то, что Милт еще не успел закончить их обучение. Но бесспорно, человек он с характером. Смерть подобного человека в этом месте действительно будет заслуживать сожаления». Куки все еще косо поглядывал на Хаджими. При поддержке Рютара и в сопровождении остальных одноклассников он подошел к Хаджими. Ши расспрашивал его о причине использования святой воды для лечения Милда. Все вело к тому, что под кем-то подозрительным Хаджими подразумевал представителя святой церкви, кого-то вроде Эштара. Хаджими. Юэ, спасибо, что выполнила мою просьбу. Юэ подошла к нему еще во время разговора Ши. После того, как она подняла свою головку и позвала его по имени, Хаджими выразил свою благодарность и нежно погладил ее по щеке. С лицом, словно говорящим... Никаких проблем? Юэ зажмурила глаза от наслаждения. Взгляд Хаджими мгновенно смягчился. Еще некоторое время они оба стояли на месте, не в состоянии отвести друг от друга глаза. Вы двое! Проникнитесь в положение, пожалуйста! Давайте же, возвращайтесь в реальность! Тут все лишь на вас смотрят! Хаджими и Юи вновь стали провалиться в собственный мир. Порой возникали мысли, что это проявление некой ужасной болезни. И чтобы прекратить это, Ши хлопнул в ладоши и поторопил их прийти в себя. По-видимому, многозначительные взгляды со стороны Куки стали еще сильнее, и Хаджими наконец это приметил. Но среди всех взглядов один особенно выделялся. И от него у Хаджими по спине пробежали мурашки. «Эй, Нагума, почему ты убил?» «Хаджими-кун, хотя есть много, о чем я хотела бы тебя расспросить, но что с Милт-саном? Насколько мне довелось увидеть, его раны затянулись, а дыхание выровнялось, но он ведь был смертельно ранен». Каори резко прервала слова Куки вопросом о здоровье Милда. Она подошла и присела рядом с ним, ожидая ответа. Находясь под пристальным взглядом Каори, Хаджими вдруг ощутил холодок в области желудка. Но сославшись на воображение, он решил ответить ей. «Да, это потому, что я применил довольно необычное лекарство. Жидкость, что мгновенно и полностью исцеляет человека, даже если на пороге смерти». «Вот значит, до чего медицина дошла. Но почему я никогда не слышала о подобном средстве?» «Это потому, что сейчас об этом можно узнать лишь из легенд. И завладеть этим очень непросто. А потому, Ейгаши, тебя пусть лечат магией. Вот, держи зелье». «А? Да, благодарю тебя». Шидзуку, получив от Хаджими склянку с лекарством, поспешила выразить ему свою благодарность. Однако запнулась, чувствуя неловкость в связи с изменениями, что он претерпел с момента их расставания у пропасти. Хаджими, не обращая внимания на реакцию Шидзуку, также дал одно зелье Каори. Девушка поймала бутыль и тоже выразила ему свою признательность. Вкус, похожий на липовитан, распространился у нее во рту. Ее энергия постепенно начала восполняться, но остальные получат свое лечение лишь после восстановления Каори. Пока все одноклассники облегченно вздыхали от осознания того, что за Милда теперь можно не волноваться, Куки вновь раскрыл рот. «Нагума, я благодарен тебе за помощь Милцану, но зачем ты...» «Хаджими-кун, спасибо тебе за спасение Милцана, а также очень благодарна тебе за спасение... всех нас!» И его снова прервала Каори. На лице Куки сейчас застыл по-настоящему неописуемое выражение. Однако Каори совершенно не обращала на это внимания, ибо сейчас она смотрела только на Хаджими. Хоть она и пребывала в шоке от его перемен, ей нельзя было просто молчать. Она встала прямо перед Хаджими, собираясь выразить всю свою признательность, как за Милда, так и за самих себя. Но держась за свою юбку обеими руками, она все никак не могла выразить те чувства, что вертелись у нее на кончике языка. И в уголках ее глаз начали собираться слезы. Она всхлипывала, но не отводила взгляд от Хаджими, словно убеждая, что он не иллюзия. А тот лишь молча смотрел в ответ. Адами-кун, слава богу, что ты жив. В тот раз... Меня пройти... Не смогла тебя сберечь. Среди присутствующих одноклассников все девочки смотрели на сцену с теплотой, зная чувства Каори, а также некоторые из мальчишек наблюдали за этим с пониманием. Но Кондо с друзьями не могли скрыть свою горечь, тогда как Куки и Рютара вообще застыли в ступоре, поскольку не понимали чувств Каори. Куки, самый недалекий из всех протагонистов, а также его друг Рютара, с мускулами вместо мозгов, заметно усложняли жизнь Шидзуку. И это отчетливо читалось в ее глазах. С обеспокоенным выражением Шия пробормотала. «Ух, а она часом не новая соперница ли?» Тогда как Юй наблюдал за Каори с неизменным выражением и присущей ей молчаливостью. Каори, стоящая перед ними, плакала так сильно, что перепачкала все лицо. Тогда как лицо Хаджими приняло неописуемое выражение, когда до него дошло, что Каори волновалась о нем с самого дня его падения, как и говорил Энда. Правда в том, что он однажды поведал Юй о своих обстоятельствах и всей его истории с Каори. Но это произошло еще тогда, когда они пребывали в бездне. И он почти не вспоминал о ней, пока не встретил Айка и прочих в Уле. Поэтому он начал чувствовать нарастающую вину. Ведь она так сильно волновалась о нем все это время. Тревога и растерянность проявились на его лице. Но несмотря на это, он ответил на слова Каори с горестной улыбкой. «Ну что тут сказать? Похоже, я заставил тебя волноваться. Прости, что сразу не сообщил. Ну, как видишь, я жив». Тебе нет нужды извиняться. Пожалуйста, не плачь. В памяти Каори Хаджими беспокойно посмотрел на нее и мягким нежным голосом произнес. Пожалуйста, защити меня. Подняв взгляд, Каори столкнулась с его глазами и почувствовала, как приятное тепло разливается в ее груди. А память наполняется воспоминаниями ночи, когда они обменялись обещаниями. Издав невольный вскрик, она заревела и уткнулась носом в его грудь. Не зная, как поступить, Хаджими развел в воздухе обе руки. Будь это любой другой одноклассник, он бы, не проявляя ни капли жалости, вышвырнул его вон. А может, даже приложил бы того ногой, ведь такие нежности его не слабо смущают. Но ее чистота и добросердечность ни капли не изменилась их последней встрече. И это делало его неспособным вести себя с ней холодно. Но рядом находилась Юи. Он не мог позволить себе обнять другую девушку. А потому держал руки в воздухе, словно кто-то направил на него пистолет. Из-за смятения он не мог сплести внятных слов утешения, пусть и довел Каори до слез. Но совсем не в его стиле. Со взглядом, в котором читалось. «Моя лучшая подруга плачет, ну же, обними ее!» Стоящий рядом Шидзуку пыталась его поторопить. Но это вовсе не так просто, ведь Юи тоже взирал на него с молчанием. В беспомощности он слегка похлопал Каори по голове, чтобы она на время утихла. В последнее время Хаджими стал излишне добрым. Каори настолько добра, она даже всплакнула от радости, когда поняла, что ее одноклассник выжил. Но Хаджими лишил жизни несопротивляющуюся женщину. Нам надо поговорить. Хватит уже, отцепись ты наконец от него. Да почувствуй ты атмосферу. Подразумевали многочисленные взгляды одноклассников, направленные на Куки. Даже в такие мгновения этот парень все еще не мог понять чувства Каори. Поглядывая на Хаджими со смешанными чувствами, среди которых примешались и отчуждение, он пытался отцепить Каори от него. Быть может, он делал это потому, что просто не хотел давать другим прикасаться к Каори. А может, отгораживал ее от близости с убийцей. А может, даже и то, и другое. «Постой-ка, Куки. Разве это не Нагумо-кун нас спас? Как ты можешь так поступать?» «Но Шидзуку, эта женщина уже потеряла свой боевой дух. Она не собиралась больше сражаться. Не стоило ее убивать. Поэтому то, что натворил Хаджими, непростительно». «Разуй-ка глаза, Куки, и внимательно выслушай меня. Начнем с того, что...» Шидзука отвергла возражение Куки. Остальные одноклассники шептались, так как не знали, что предпринять. Но Шайка Хиямы, надук не переносившая Хаджими, стала поддерживать Куки. Вскоре... Все обернулось целыми дебатами о действиях Хаджими. Каори к тому времени уже прекратил рыдать и отодвинулся от его груди, но все еще пребывала в состоянии шока, полученного ей недавно. так что пока молчала, находилась в смятении, глубоко о чем-то размышляя. Но вдруг раздался холодный, властный голос, и все мигом замолкли, словно их окатили холодной водой. «Ну чего же, глупые людишки? Хаджими, может, мы уже пойдем?» «А, да, пошли!» Назвавшая всех с холодным тоном глупыми, была Юи. И хотя ее голос был скорее шепотом, он отчетливо разнесся, даже в условиях, созданной ими шумихи. На миг молчание волокло все вокруг. Но затем одноклассники медленно переместили свои взгляды на вампиршу. Начнем с того, что единственной причиной, по которой Хаджими тут появился, было обещание, данное когда-то давно Каори, и сейчас он его уже исполнил. И поэтому он без озрения совести вышел из комнаты, следуя за Юи, тянувшей его за руку. Шея, не обращая внимания на остальных, тут же пошла следом. А действия отряда Хаджими, Куки и остальные замерли в нерешительности. «Пожалуйста, подождите! Наш разговор еще не закончен! Я не признаю Нагома как нашего товарища, пока он не поведает нам о своих намерениях! Кроме того, за кого ты себя принимаешь? Хоть я и признательна тебе за помощь, но звать нас глупыми при первой же встрече! Не грубовато ли это? Что в нас глупого?» Куки снова полез в старые дебри. И хотя изреченным казалось правдивым в данной ситуации, сравнив положение Юи и их положение, хотелось добавить. Попробуй-ка ты лучше подумать об этом еще раз, положив руку на сердце. Куки всегда так далеко заходит в своих рассуждениях, что неудивительно, если он одержим. Я игнорировала Куки. Она даже не смотрела в его сторону, показывая тем самым, что никакого смысла в их диалоге не будет. Куки задел ее поведение, и он молча нахмурился. Но на его лице тотчас появилась снисходительная улыбка при мысли, что она обыкновенная девчонка, и он вновь попытался с ней заговорить. Поскольку все шло немного не так, как он планировал, и поскольку он начал ощущать дискомфорт Юи, Хаджими, устало вздохнув, решил вмешаться и произнес: «Аминагава, у меня нет ни причин, ни обязательств объяснять все тебе, тому, чье существование шутка во многих смыслах. Но я все же укажу тебе одну деталь, раз уж ты так упорствуешь по этому поводу». «Укажешь, говоришь? Хочешь сказать, я в чем-то не прав? Я лишь говорю и подчеркиваю очевидную несправедливость твоей стороны!» Как же хлопотно с ним, ну серьезно. Примерно так можно было описать выражение Хаджими, когда Куки раздосадованно возразил его словам. Но игнорируя его возражение, Хаджими решил продолжить. «Ты меня не обманешь». «Что это за...» «Ты злишься вовсе не потому, что я убил женщину. Из-за ее смерти ты максимум чувствуешь неприятный осадок. Ты увидел то, что не хотел бы видеть, и осознал, что кто-то смог сделать то, на что ты не способен. Это и вызвало твой гнев. Однако тебе прекрасно известно, что неправильно осуждать меня за убийство демоницы, прикончившей рыцарей и пытавшихся прикончить тебя. И именно поэтому ты используешь как предлог убийство сдающегося человека. Не правда ли? Ты решил скрыть все под маской справедливости. Но еще хуже то, что ты сам этого не осознаешь. Ты совершенно не меняешься, ха. Все так же искажаешь действительность ради своего удобства. Кажется, это для тебя сродни дыханию. Ты не прав! Не интерпретируй все так, как тебе удобно! Это ведь правда, что ты убил несопротивляющегося человека! Я убил своего врага. Что в этом неправильного? Что? О чем ты говоришь? Это убийство! Оно недопустимо при любых обстоятельствах! Мне не хочется это с тобой обсуждать. Поэтому давай закончим на этом. Я не стану проявлять ни капли жалости к своему врагу. Если кто-нибудь решит противостоять мне, то я абсолютно точно его убью. Пока убийство не противоречит моим целям, меня не будет заботить, хороший он или плохой, сопротивляющийся или нет. Можешь меня ненавидеть, но я знаю, что как только проявлю к врагу жалость, сразу же отправлюсь к праотцам. И именно такую мораль я вывел для себя из путешествия по бездне. И мне нет нужды доносить ее до остальных. Но если кому-либо это не нравится, и он встанет у меня на пути... Хаджи мгновенно сократил дистанцию и надавил на лоб Куки дулом грома. В то же время он активировал давление. И волны убийственного намерения мигом заполонили окрестности, словно мощнейший потоп. Одноклассники разом задержали дыхание. Даже Куки, который мог уследить за быстрейшей среди его товарищей Шидзуку, не различил движений Хаджими и в ужасе задрожал. Я убью его. Даже если этот человек — мой бывший одноклассник. Ты? Не пойми меня неправильно. У меня и мысли не было к вам возвращаться. Я пришел сюда лишь за тем, чтобы заплатить по долгам Шарасаки. Мы распрощаемся сразу, как только выберемся наружу. Мне предстоит свой собственный путь. Закончив на этом разговор, Хаджими бросил Куки последний взгляд и вложил гром обратно в кобуру. С отключением давления одноклассники спустили глубокий вздох, не отрывая от Хаджими полных тревоги глаз. Однако Куки все еще не мог это принять и не оставил попытки спорить, но в этот раз его остановила Юи. На ее лице застыло неприкрытое отвращение. Тем, кто сражался, был Хаджими. И неудачник, в ужасе сбежавший после поражения, не имеет права его судить. Что? Говоришь, я сбежал? Вообще-то, Хаджими так точно определил местонахождение его отряда, не просто благодаря удаче. Он догадался, что взрывной поток магии исходил от отряда Куки. И находясь на верхних этажах, он воспользовался своим восприятием, дабы убедиться, что под ними никого нет. А после, используя трансмутацию свой бур, он пронзил находящиеся под ним несколько этажей. Хаджими ощутил поток магии, исходящий от максимального прорыва Куки. И ощутив силу этого навыка, Хаджими с группой поняли, что этого было достаточно для победы над их противников. Именно поэтому стало очевидно, что Куки просто струсил ее убить. Вследствие чего им пришлось воспользоваться коротким путем. Потому-то Юи сказала, что он сбежал. Куки попытался возразить Юи. Но внезапно раздавшийся низкий голос его перебил. «Довольно, Куки!» «Мюцан!» Мелт недавно пришел в себя и успел услышать разговор между Куки и Хаджими. Не успев отойти от изумления, он поднялся и повертел головой, чтобы прояснить разум. Однако в следующий миг он увидел свой живот, который еще немногим ранее был явно поврежден, и наклонил голову, не скрывая замешательства. Подробности случившегося ему объясняла Каори. Узнав, что своему чудесному исцелению он был обязан неизвестной, но очень ценной медицине, и что ее владельцем являлся Хаджими, Милт был рад от чистого сердца. Но в первую очередь он радовался именно выживанию Хаджими. Хотя из-за его спасения он поблагодарить не забыл. Также Милт в извинении чинно поклонился Хаджими за свою неспособность спасти его в тот раз, отчего Хаджими даже стало немного неловко. Он уже давно забыл, что Милт когда-то пообещал ему, что спасет его, поэтому совершенно не переживал из-за этого. Но, прочитав общее настроение, решил ничего не говорить. Когда его разговор с Хаджими окончился, Милт повернулся к Куки и извинился так же, как он делал с Хаджими. «Милт-сан? Почему вы извиняетесь?» «Конечно, я ваш наставник. Но я не подготовил вас к самому важному аспекту любой войны — готовности убить человека. Я думал, когда время придет, я познакомлю вас с опытом убийства людей, используя преступников и выставляя все как случайность. Как ни посмотри, этот опыт необходим, если вы решили участвовать в войне против демонов. Однако после столь длительного общения с вами я начал задумываться, действительно ли стоит заставлять вас проходить через это. И я мешкал. Если бы я размышлял об этом с позиции командира рыцарей, то я обучил бы вас этому гораздо раньше. Но я хотел отложить это еще хоть немного. Хотя бы до того времени, пока мы не зачистим подземелья. Однако внезапный круговорот событий привел нас к этой ситуации. Я такой бестолковый. Это моя ошибка, как инструктора. Вот почему именно по моей вине вы чуть не встретились со смертью. Я прошу прощения. Произнеся это, Милт снова поклонился, что подстегнуло одноклассников в спешке попытаться его утешить. Похоже, Милт очень волновался об их отряде. Скорее всего, он разрывался между своими чувствами и своими обязанностями. Милт был жителем королевства и верующим в Святой Церкви, и потому считал, что для отряда героев, будучи божьими апостолами, будет честью сражаться с демонами во славу их божества Ихита. Но тем не менее, он все же оставался добрым, или скорее мягким человеком, с характером, несвойственным королевскому командиру, как и заявлял Хаджими. Куки, услышав причину тревоги Милда, безмолвно уставился в пол. Он ужаснулся, узнав, что должен убивать людей по чьим-то приказам. И вновь ощутил то чувство, из-за которого не смог убить демоницу. Убивать людей, пусть и воров, ради получения опыта. Раз это будут обычные преступники, то не смогут их одолеть. Но убивать нарочно... Каори тоже молчала, правда, вовсе не из-за откровения Милда. Уже довольно длительное время она размышляла лишь о словах Хаджиме. Моральные устои, выведенные им в бездне, где враги лишали жизни без всякого промедления. Устои, из-за которых он мог пойти даже на убийство своего одноклассника. Хаджиме из ее прошлого никогда не пошел бы на такие слова. Но он доказал свою серьезность, когда пригрозил Куки. Хаджиме, что раньше был мягок и ставил судьбы других выше своей, не мешкой направил свое убийственное намерение на них. Каори была изумлена и потрясена его изменениями. Заводя свои мысли все глубже, она наткнулась на вдруг всплывший в голове вопрос. А был ли тот Хаджиме, что заботился о ней ранее, настоящим? Что если это была лишь иллюзия? От подобных мыслей Каори становилась неспокойной на душе. И пока эти мысли все еще терзали ее, она вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Возле Каори возникла светловолосая, красноглазая девочка. Каори была очарована ей. Но та лишь молча осматривала Каори глазами, не выражавшими каких-либо чувств. Каори вспомнила, что эта девочка была довольно близко с Хаджиме. Это заинтересовало Каори, и потому она повернула к Юи свой взгляд. Какое-то время они обе рассматривали друг друга. Ха. А. Однако Юи первая отвернула глаза, усмехаясь. Каори поняла причину ее усмешки, и оттого невольно задержала дыхание. Ее улыбка означала вот что. Если ты шокирована уже этим, то можешь забыть о Хаджиме. Разумеется, Юи догадалась о чувствах Каори по ее поведению. Когда она услышала, что Каори не прекращала верить в выживание Хаджиме после его падения в бездну, она подумала, что та может стать серьезной соперницей. И потому приготовилась отстаивать свое особое положение. Вот только... ее потрясло и ошеломило то, что наконец-то, увидев Хаджиме, Каори могла лишь сравнить его прошлого и его настоящего. Хоть эта реакция и была естественной для нормального человека, Юи теперь не могла видеть в Каори серьезную помеху. На тебя даже за соперницу считать не стоит. Отныне Хаджиме только мой. Лишь я могу быть особенной для Хаджиме. Представив подобное заявление от Юи, лицо Каори от стыда и злости покрылось пунцевым цветом. Но Каори не могла возразить, ведь ее не было рядом, когда он изменился. А теперь она даже не может принять его таким, какой он есть. Первое столкновение Юи и Каори завершилось победой Юи. Искоса посмотрев на толпу одноклассников, чье настроение было не разобрать, Хаджиме взял с собой Юи и Шию, прихватив также свой бур, и отправился к выходу через дыру в потолке. Видя это, Куки и остальные последовали за ним. Энда предложил всем воспользоваться преимуществами отряда Хаджиме, пока они не дойдут до поверхности. И после того, как его попросили, Хаджиме даже понес Милда на себе. По пути на поверхность Хаджиме мгновенно убивал демонических существ, пытающихся преградить им путь, что еще раз заставило всех поразиться его силой. Одноклассники шли вперед с различными выражениями лиц, размышляя, был ли он действительно тем никчемным человеком, которого они помнили. Яма глядел на Хаджиме с бледным лицом. Шайка Кондо посылала ему вслед завистливые взгляды. Отряд Нагаямы смотрел на него в восхищении, хоть их и смутил его заявление о том, что они ему больше не товарищи. И хотя компания Кондо в непосредственной близости узрела мастерство Хаджиме, они все равно верили, что Хаджиме тот самый человек, что был с ними ранее. С другой стороны, отряд Нагаямы знал, что Хияма со своей шайкой издевался над Хаджиме. Но тогда они делали вид, что не замечают этого. И сейчас им было не по себе. Они решили, что ничего уже не смогут исправить и смирились с тем, что Хаджиме больше не видел в них своих товарищей. А Хаджиме, хоть и ощущал на себе все эти взгляды, продолжал свой путь в молчании, намереваясь и дальше их игнорировать. Почти на протяжении всего пути внутренний старичок Судзу не давал ей покоя, пока она силилась найти с Юи тему для разговора. Она также забрасывала Хаджиме вопросами о том, что с ним приключилось. А затем взяла на прицел огромные шары и зайчьи ушки Шии. Впрочем, это продолжалось не так уж долго. Ведь Шидзуку, заметив, что Судзу все игнорировали, силой утихомирила ее пылкую натуру. Шайка Кондо тем временем, полная различных желаний, пыталась подкатить к Юи Шии. Но даже когда они стали более навязчивыми, их целиком и полностью игнорировали. Не собираясь сдаваться, они попытались потрогать ушки Шии без разрешения и получили свои заслуженные резиновые пули от Хаджими. В довесок они удостоились пары увесистых пинков и щепотки убийственного намерения, после чего страх прочно засел в их озабоченных разумах. Впрочем, еще много всего произошло, пока они не добрались до поверхности, и их группа, наконец, не остановилась. Каори, все еще переживая, не поднимала взор от земли. Шидзуку, тревожно наблюдая за ней, попыталась подобраться поближе. Однако, произошла ситуация, которая смела все беспокойства Каори. Ситуация, которую она не могла игнорировать. Ее чувства сосредоточились на Хаджиме. Это случилось, когда они прибыли ко входу великого подземелья Оркуса. А, папа! Ух, Мю! Это было появление маленькой девочки, зовущей Хаджиме... Папой!